Тут сама в каждой крохе выгадываешь. Ох, тетка Лукерия, вон мужик пришел с работы. Старой картошки только и поставишь на стол. Какая уж теперь мука? До Митьки донесся подавленный вздох Лукерия. Ох, Господи, Господи, что же это за жизнь пошла? Все там остались, на этой войне. А тут хоть и живая, а что толку? Травой не наешься. Ох, как хлебушка захотелось. Думаю, схожу хоть к Волковым. Тракторист в дому. Неужто у них горстки муки не найдется? Господи, подавиться захочешь, и то нечем. Отшвырнув в угол полотенце, с треском натягивая на себя рубаху, Митька рванул дверь так, что, казалось, застонала и шевельнулась вся изба. Он был красен от стыда и гнева и, не глядя на Анюту, шагнул к Лукерье. — Здравствуй, тетка Лукерья! — сумрачно поздоровался он. — Ты с собой посудину-то захватила? — Чего, чего, сынок? — не поняла Лукерья, переводя взгляд с Анюты на Митьку, по голой широченной груди которого в белевших рвано-шрамах еще стекали капли воды. — Мешок, говорю, или сумку какую захватила? — рявкнул Митька, угрожающе сдвинув брови на порывавшуюся что-то сказать Анюту. — Есть, есть, Мить! — заторопилась Лукерья, и тотчас из кармана старого своего мужского пиджака извлекла сумочку. Митька выхватил сумочку из ее рук, метнулся в сени, в кладовку, и скоро Лукерья уже уходила, сама еще не веря своей удаче, с целой фунтов 10 сумкой муки. А Митька, как ни в чем не бывало, отряхнул руки, застегнул ворот рубахи, поярче вывернул потрескивающий от солярки фитиль в семилинейной лампе над столом. — Давай ужинать, — миролюбиво сказал он Анюте, метавшейся по избе со злым, вскипевшим и оттого особенно красивым лицом. — Где бабка? Анюта ничего не ответила, грохнула на стол глиняный кувшин с кислым молоком, достала откуда-то из-под загнетки холодную посиневшую картошку, тоже в глиняной миске. — Чего бельмами-то ворочаешь? — не выдержала, наконец, она тяжести молчания. — Никто тебя не боится, жри, больше тебе ничего не будет. Ты своих заработков вшивых еще не получал. Баба день и ночь не спит, на него паразита горбит, а он последняя, хлеб вон, раздает кому попало. В общем-то, Митька был мирный и добродушный человек, но тут слишком долго копилось его несогласие с Анютой, а ее неестественно высокий злой голос, ранее незнакомый, вызвал в нем волну дикого какого-то радостно облегчающего гнева. Одним взмахом руки он смел со стола все, что на нем стояло. — А ну, тащи самогон, Анюта! Сало нарежь, живо мне! — Огня тебе, зеленого, дурак! — крикнула Анюта в бессильной ярости. — Нет, чтобы хоть кроху в дом, только мотать, да просирать и гораст! Недалеко, гляди, ускакал от своей полоумной бабки Илюты. Вот она порода, сразу и видна. Как была голь перекатная, так и подохните. Срам прикрыть нечем. Тут тебе не партизанский бардак. Не успела Анюта охнуть, как Митька, оттолкнув тяжелый дубовый стол, оказался рядом с ней. Не сдержи он вовремя руку, вековать бы Анюте с переломанной шеей, но в самый последний момент, увидев белые от страха глаза жены, он смутно пожалел ее и только процедил сквозь стиснутые зубы. «Дура же из тебя вымахала! Самая настоящая кулачка! Тьфу!» Пожалуй, Анюту окончательно сразило это брезгливое «тьфу». И она, лишившись голоса, остекленело смотрела, как муж обрывая вешалку, сдернул с гвоздя пиджак и, не говоря больше ни слова, в ярости бухнул ногой в дверь и пропал.